Глава 15. «Убей его огнем! Точняк, огнешаром пальни! Заткнитесь, без вас разберусь!» Слова прорывались сквозь тугую пелену боли. Я открыл глаза, не удивился, обнаружив себя лежащим на земле. Сверху прямо надо мной стоял Герцен и хищно улыбался. В руках у него, разгораясь все больше и больше, находился магический шар. Таким можно выжечь стену толщиной в несколько десятков сантиметров, не говоря уже о человеческой плоти. Сколько же он угрохал энергии на его создание! «Прощай, ублюдок!» — ухмыльнулся Герцен. «Рано прощаешься!» — прохрипел я и ударил его ледяным молотом, который сотворил прямо сейчас. Такого поворота событий противник явно не ожидал и поставить блок не успел. «Жмах!» Удар пришелся прямо в лицо Герцена. Тот отлетел в сторону, сотворенный им огнешар плюхнулся на землю, зашипел. Противник застонал. Окружившие Герцена шестерки тоже не ожидали такого и лишь проводили своего вожака удивленными взглядами. Я подскочил, скостовал ударную волну и активировал ее прямо вокруг себя. Парней сдуло, как сор вентилятором. Все-таки создание сложного заклятия, позволяющего взять взаймы у самого себя сил, помогло, и я чувствовал себя лучше некуда. А еще я мог творить заклятие. «Схватить его!» — с трудом выдохнул Герцен, корчась в листьях. Однако схватить меня было некому. Остальные тоже валялись на земле. Я не удивился тому, что их амулеты не покраснели. Вновь нечестная игра, предполагающая, что Герцен не может проиграть. Ладно, припомним потом. Сейчас драпать отсюда поскорее. «Зачем бежишь? Убей их! Убей!» — прошептала смерть. Я тряхнул головой. Соблазн, конечно, был велик. Герцен уже стал как кость в горле. Но идти из-за этого на преступление я не хотел. «Тогда он убьет тебя!» «Кишка тонка!» Я перепрыгнул через небольшой овраг, вышел на поляну со всех сторон, окруженную кряжестыми дубами. Из-за погони Герцена я совсем забыл о том, что нахожусь на дикой охоте, и едва не поплатился за это. Из-за одного из дубов мелькнула тень прямо в мою сторону. Что-то черное едва не раскроило мне череп. Я в последний момент успел отклониться от удара. Магический молот, сотворенный одним из участников экзамена, ударился в дерево, выбивая из него фонтан щепок. В кустах отчетливо выругались. Я опустил на звук земляную змею, один из простеньких видов боевых заклятий. Сработало. В кустах заверещали, а потом вновь выругались. Там же, сквозь плотное переплетение листьев, я заметил красный огонек. Еще один игрок вышел из игры. Правда, на его место тут же встал другой. На этот раз атака была необычной. Вместо ожидаемой волны огня или льда, большинство участников едва и это успело освоить за короткий промежуток учебы, в меня полетели диски от циркулярных пил. Меня это, мягко сказать, удивило. Но диски оказались весьма действенным оружием. Умело оплетенные магическими заклятиями, они резали все, встречающееся им на пути. Я увернулся от одного диска, но не смог уйти от другого. Крючковатые зубья полоснули меня по плечу, рассекая плоть. Еще один диск ударил в горло, перебивая артерию. Кровь хлестанула фонтаном. Амулет на груди в мгновение ока нагрелся. Я упал на землю, тут же сотворил заклятие здоровья, восстанавливая перебитое горло. Сил на заклятие не жалел, несмотря на то, что плата за это будет страшной. Но уж лучше валяться на кровати и мучиться живым, чем умереть в лесу с перерезанным циркулярными пилами горлом. Заклятие подействовало. Ругая себя за то, что заранее не создал себе защиту, я отполз в сторону, пытаясь высмотреть изобретательного противника. Начал выглядывать из-за укрытия и вновь получил диском. На этот раз холодная сталь резанула ладонь. Я вскрикнул, рванул наутёк. Следом полетели еще стальные круги. Это было плохой идеей — убегать от врага. Как оказалось, вся поляна была забита учениками, которые попрятались кто где и только ждали, как какой-нибудь беглец пройдет тут. Отличная тактика, ничего не скажешь. Шансов подбить кого-нибудь и заработать необходимые знаки стремится к нулю, но вот досидеть до конца экзамена все же есть большая возможность. Сразу два ледяных шара полетели в мою сторону, словно пушечные ядра. Я прыгнул вперед, уходя с линии атаки. Один шар улетел в кусты, задев кого-то. Второй врезался в землю. А может быть, и не самая удачная тактика? Подумал я, слыша, как в кустах истошно орёт тот, кого задело шаром. Даже несмотря на защиту, парню знатно досталось. Следом за ледяными шарами в меня полетела молния. Хиленькая, неправильная, но даже ее хватило бы, чтобы убить человека электричеством. Уход, прыжок, молния разбилась о камень. Еще несколько заклятий, какие-то пучки черной напитки полетели в меня. От них тоже пришлось уворачиваться. Нужно было экономить силы. Все-таки на хвосте был Герцен. Но и бегать просто так по этому минному полю тоже не слишком-то и хотелось. Эти сидящие в засаде скорее убьют меня, чем облегчат задачу Герцену. Поэтому я накинул на себя морок. Благо, Альберт Михайлович обучил меня этому очень хорошо. Морок был вполне простым, потребляющим малое количество энергии. Что-то вроде дымного облака вполне подойдет, чтобы сбить противника. Да и прицелиться уже будет сложнее. Подействовало. Многих ударов стало заметно меньше, а те, что продолжали лететь, уходили сильно мимо. «Видишь его?» — крикнул Герцен из-за кустов. «Обходи! Слева! Следы вижу!» Черт! Преследователи были совсем близко. Я выбрал наиболее чистое место для отхода. Небольшая тропа между двух толстых деревьев казалась вполне безопасной. Но едва я сделал шаг, как почувствовал острую боль в ноге. «Ловушка! Твою мать! Да что же это мне сегодня на ноги так везет?» Я быстро распутал астральный поток и понял, что ловушка была непростой, магической. Черт, и придумано как хитро, так и коряво. Видно, что писал ее неопытный маг. Слишком много побочных, ненужных и даже мешающих узлов. Но сама идея превосходная. Парализованный, я упал на землю и лишь смог прочитать в ауральном фоне название ловушки — «Паучий яд». Кажется, оно на все 100% соответствовало уловке. Я не мог пошевелиться. Тело сковало страшная мышечная судорога. Чутье подсказывало. Через несколько минут мышечный спазм уйдет глубже, отключая легкие и сердце. Словно и в самом деле укусил ядовитый паук. «Попался!» — крикнул кто-то. Невидимый охотник сидел на ветке дерева и караулил своих жертв. «Самый настоящий паук, чтобы ему пусто было!» Я попытался сплести противоядие, но с ужасом обнаружил, что не могу этого сделать. Магический яд напитал нутро и не давал создать хоть что-то маломальски нужное. Противник тем временем спустился с ветки, несколькими движениями скинул с меня морок. Я уже успел попрощаться с жизнью, как вдруг незнакомец удивленно воскликнул. «Максим?» Я с трудом поднял глаза, даже глазные мышцы едва двигались. «Андрей!» — хотел воскликнуть я, но не успел. «Вот так встреча!» — улыбнулся парень, подходя ко мне ближе. «Не думал, что тебя поймаю!» Только и смог выдавить из себя я. Заклятие уже глубже проникало внутрь организма, и легкие едва слушались. Дышать было невероятно трудно. Изо рта пошла пена. «Сейчас, сейчас!» — засуетился Андрей, сотворяя противоядие. «Потерпи!» Потерпеть пришлось долго. От нехватки кислорода сознание начало туманиться. Андрей, чертыхаясь и ругаясь, выплетал магические узоры, а я ругал его, на чем свет стоит, за то, что тот был невнимателен на уроках Чернова. Но, наконец, парень смог сделать необходимую петлю и накинул ее на заклятие. Легкие тут же заработали сильнее. Я задышал чаще. Мышцы рук и ног тоже начало отпускать. «Ты как?» — спросил Андрей. «Нормально», — кивнул я, не в силах надышаться воздухом. «За мной! Герцен гонится!» Эта информация заставила Андрея напрячься. Он глянул по сторонам, закивал головой. «Сейчас?» — несколько пасов руками, и я почувствовал прилив сил. «Вижу, ты ранен», — сказал друг, указывая на следы от циркулярной пилы. «Странно, а как же защита твоя?» «Ее нет», — морщась ответил я. «Как это нет? А как же? Это то, о чем говорил Елисей?» Я кивнул. «Это же, так ведь, нарушение!» От возмущения Андрей не находил подходящих слов. «Охренеть!» «Именно так!» Дальние кусты шевельнулись, кажется, кто-то шел сюда. Парень собрался с мыслями, вновь накинул заклятие на меня, сказал. «Я подлечил тебя. Уходи сейчас вон той тропой, там чисто. А я попытаюсь задержать их. Будь осторожен. За меня не переживай. У меня защита имеется. Я им сейчас устрою. Вот уроды! Андрей, спасибо. Максим, еще как-то могу тебе помочь?» Парень пристально посмотрел на меня. «Может быть, силами поделиться?» «Нет, не надо», — покачал я головой. «У меня есть. Ты побереги свои, до конца экзамена еще много времени». «Да к черту такие экзамены, когда защиту не дают!» — возмутился парень. «Подумать только! За такой подсуд! Приказ в руки, расстрел таким вредителям!» «Андрей, не спорь, я справлюсь». «Уверен?» Отвечать уже не было времени. Преследователи вышли на поляну. «Вот он!» — крикнул Герцен. Я рванул прочь. Андрей тоже успел укрыться на ветке, не забыв активизировать свою ловушку. Впрочем, Герцен и его дружки с легкостью ее преодолели. У одного из спутников Григория оказался любопытный артефакт, с помощью которого он обезвредил ловушку. Андрей лишь от бессилия выругался. чем и обнаружил себя. Герцен сбросил его одним точным броском огнешара и принялся осыпать ударами ног. Остальные подельники присоединились к нему. Били умеючи. Магическая защита, накинутая управлением школы, спасала только от магических заклятий, простую физическую силу, в пределах того, чтобы не убить экзаменуемого, пропуская. Чем и воспользовались подонки. Я услышал крики Андрея и остановился. Поняв, что происходит, вернулся, швырнул в толпу золотые серьги, небольшое заклятие, по своей сути похожее на капли расплавленного металла. Едва такая капля попадет на тело, мало не покажется. Вот и сейчас толпа загласила на все лады, смешно выплясывая и пытаясь стряхнуть с себя капли расплава. «Схватить его!» — злобно зашипел Герцен, плюнув на Андрея и помчавшись за мной. Я бросился прочь. Ноги начали уставать. Я это явно почувствовал, когда едва не расстелился на одной из полянок. Но мне повезло. Возле одной из просек оказалась засада, на которую Герцен и его дружки неожиданно нарвались. Завязалась крепкая потасовка, позволяя мне оторваться от преследователей. Пройдя заросли можжевельника, я вышел в лесистый участок местности и принялся соображать, что предпринять дальше. Укрыться тут или бежать дальше? В любом из этих вариантов масса минусов. Одни из кустов шевельнулись, потом еще раз. Я напрягся, готовый увидеть в лесу кого угодно. Охотника, зверя, монстра. Но из кустов внезапно вышел... «Никита?» — только и смог вымолвить я. «Да», — спокойно ответил тот, глядя на меня какими-то затуманенными глазами. «Это я». «Разве этот экзамен не для первокурсников?» — спросил я, с любопытством поглядывая на Никиту Бартынова. На мгновение я даже забыл обо всем на свете. Погони, ранения, ловушках. Увидеть тут сына аристократа, который принципиально не входил ни на один урок, было, мягко сказать, удивительно. Тот пожал плечами. «Так я и не на экзамене. Тогда что ты тут делаешь?» Территории, где проводятся полевые занятия, тем более боевые экзамены, строго-настрого запрещены к посещению посторонних лиц. А тут вдруг и сам Бартынов нарисовался. За такое даже его, сына аристократа Верхней Палаты, могут погнать со школы. «Иногда интересно побродить по лесу, наблюдая, как мелочь светится», — ответил Никита, но я понял, что он соврал. За спиной парня виднелся мешок, битком набитый дурман травой. Никита был в своем репертуаре, собираясь, видимо, на досуге расширять горизонты своего сознания. «А ты все бегаешь? Плюнь ты на это! Чёрту эту войну! Чёрту эти экзамены! Чёрту все! Судьбу все равно не перехитришь!» Легко так рассуждать, будучи единственным сыном боярина Верхней Палаты, у которого власти столько, что сам Вяземский преклоняет пред ним голову. А вот мне все же пока придется побороться с судьбой, которая явно хотела, чтобы я умер от рук Герцена. Никита достал фляжку из внутреннего кармана куртки и протянул мне. «Будешь?» Я не стал отказываться, сделал глоток. Спиртное приятно обожгло горло. В голове прояснилось, а усталость прошла. «А ты чего без защиты бегаешь?» — спросил Бартынов, поглядывая на меня. «Геройствуешь? Или самоубийца решил?» «Не дали», — сквозь зубы процедил я. Бартынов посмотрел на меня, пытаясь понять, шучу ли. «Ты что, серьезно сейчас? Это же нарушение правил! Да за такое головы полетят!» «Мне бы свою пока сберечь», — грустно улыбнулся я и вновь отхлебнул. «Что такое?» Я в двух словах объяснил ситуацию. Никита слушал молча, иногда кивал. «Выходи из экзамена», — резюмировал он, когда рассказ был закончен. «Иди прямиком к декану, объясняй ситуацию». «Нет», — твердо ответил я. «Думаешь, отсутствие на мне защиты — это случайность? Без высокопоставленных лиц тут не обошлось. Ни к чему хорошему эти жалобы не приведут. Напротив, я в этом просто уверен, все обернется против меня. Они найдут способ повесить отсутствие защиты на мои плечи. Еще и штрафные санкции примут». «Тогда что ты хочешь?» «Дождаться окончания экзамена назло этим уродам. А потом, когда защита будет отключена уже у всех, я из них пыль выбью, чтобы больше повадно не было даже в мою сторону смотреть». Я сжал кулаки. «Но ты и дурак», — присвистнул Бартынов. «Почему?» «Никому ты ничего не докажешь ни сейчас, ни после экзамена. И пыль не выбьешь. Не обижайся, Макс, но я всегда говорю правду. И сейчас тебе ее скажу, какой бы горькой она ни была. Вяземские теряют рейтинг. В друзьях почти никого не осталось, и здорованных только ты. Слабенькие позиции, очень слабенькие. А Герцен просто так не сидит. Он моему отцу задницу целует, в друзья втерся. И еще ко многим на поклон ходит, лебезит. У него подвязок много. Ты знаешь, я говорил тебе уже об этом. Мне противна вся эта возня. Я вне игры кланов. Но даже я вижу, что шансов что-то доказать у тебя минимально. В какой-то момент просто подключится ресурс Герценных, и тебя раздавят. Но и просто плыть по течению не собираюсь, — злобно выпалил я, намекая на пофигистическое пребывание в школе Никиты. Тот на мой выпад никак не отреагировал. «Слушай, извини», — успокоился я. «Нервы просто сдавать начинают». «Понимаю. Приходи сегодня ко мне, я угощу тебя кое-чем», — Бартынов вновь кивнул на мешок за спиной. «Такой рецептик нашел, закачаешься». «Постараюсь», — понуро ответил я, — «если останусь в живых». «Останешься», — махнул рукой тот. «Я же говорил, ядов бойся». Я кивнул. Вновь отхлебнул из фляжки, стало легче, гораздо легче. «Хорошо, помогу тебе», — произнес Бартынов, поняв, что попал я и в самом деле в серьезную переделку. Улыбнулся. «Побуду временно твоей судьбой. Могу отвлечь твоих преследователей. Наведу на них морок, на большее я в магическом плане не гожусь. Сам знаешь». Никита вновь отхлебнул из фляжки, дал мне. «Спасибо за помощь», — поблагодарил я. «Это ты погоди благодарить. Пекарню отблагодаришь. Сосновым бором», — улыбнулся Бартынов. «Ну и так, заходи в гости», — парень кивнул на мешок за своими плечами. «Есть одна тема, тебе понравится». «Зайду, обязательно зайду», — кивнул я. Никита скинул мешок с плеча на землю, хрустнул пальцами, принялся создавать морок. Получалось у него так себе, но даже это сейчас могло сильно мне помочь. Тем более парень создавал не простой, закрывающий дым или стену небытия. Никита взялся за дело творчески и сотворил целые буйные заросли крапивы. Я не смог сдержать улыбки. «Пусть только сонутся», — сказал Никита, создавая второе заклятие, жалящие иглы. «Макс, беги!» И я побежал. Каково же было приятно слушать ругань и крики Герцена и его дружков, которые вскоре наткнулись на этот морок с крапивой. Приятней музыки их криков я не слышал. Преграда сдержала на некоторое время преследователей. Я смог выбраться из зарослей и подойти ближе к холму. Бегло осмотрев его, я принял решение укрыться там. Все-таки скалистый подъем с узкими проходами не давал такую большую волю отряду Герцена. Тут нужно было растягиваться в шеренгу, что замедляло передвижение. Укрыться получилось в одной из пещер. Тут их, как оказалось, было весьма много. Появилась минутка перевести дыхание в приятной прохладе убежища. Я осмотрел себя, убедился, что критических повреждений здоровья нет. Но отдых мой длился недолго. Внизу, под холмом, раздались знакомые голоса, а в темноте за спиной послышалась возня. Я резко обернулся и увидел зверя размером с собаку. Хозяин пещеры, к которому я вторгся, угрожающе зарычал. «Нет, только не сейчас». Занятые у самого себя магические силы уже подходили к концу, и тратить их на то, чтобы выгнать зверя, было неразумно. «Уйди ради всех святых!» — простонал я, пятясь к выходу. «Не до тебя сейчас!» Зверь вышел из тени. По виду он и в самом деле напоминал собаку. Что именно это был за зверь, я не знал, но быстро понял, что пытаться с ним подружиться не получится. Обнажив на удивление длинные клыки, зверь медленно двинулся на меня. Я начал кастовать заклятие. Что-то простое, чтобы не тратить много сил. Но едва с пальцев сорвались искры, как животное дернуло головой, словно бы чихнув, и заклятие потухло. Что за хрень? Я вновь начал создавать магический конструкт, на этот раз использовав из имеющегося арсенала золотые серьги. Посмотрим, как на это отреагирует собачка. Но зверь вновь дернул головой, и заклятие угасло, словно пламя свечи на сильном ветре. «Поглотитель!» — запоздало понял я. «Животное, способное нейтрализовать магию! Вот же черт, влип!» Я начал осторожно пятиться ко входу, чтобы не спровоцировать хозяина пещеры на атаку. Но на полпути остановился. Совсем рядом послышался злобный герценский бубнёж. «Враги близко!» «Вот ведь черт, угораздило нарваться на такую засаду!» Я стал осматриваться по сторонам, чтобы найти хоть что-то, чем можно было бы отбиться от хозяина пещеры. Палку, камень, на худой конец ветку. Но ничего, как назло, не попадалось. Чисто. Только на стене виднелись свежие брызги крови. Ага, значит, кто-то из учеников школы уже наведался к тебе сегодня. И если бы не школьная защита, то бедолаге явно бы не повезло. Интересно, что его защиту ты не смогла прогрызть, а мои конструкты гасишь с легкостью. Что за закон подлости? Собака щелкнула челюстями, словно бы показывая, что сделает с моей шеей, когда схватит меня. «Бобик, послушай. Мне и самому не очень приятно беспокоить тебя в твоей норе, но не дури, дай отсидеться, Враги на хвосте. Думаю, тебе это как никому понятно». Начал мягким, без агрессии тоном говорить я с дикой собакой, надеясь, что она распознает в голосе нотки жалости и проявит сочувствие. Зверь зарычал сильнее и сделал шаг еще ближе. Нападать сразу не спешил. Не знал, какого подвоха ждать от меня. А я ничего, кроме магии, не мог противопоставить противнику, да и то он с легкостью гасил. Третья попытка создать хоть что-то была сложнее. Я сотворил магический конструкт из нескольких слоев, помещая в каждый что-то вроде защиты от поглощения. Направил получившееся заклятие на четвертоногого. Магическая конструкция рванула резво, но животное вновь чихнуло и все развалилось. «Черт! Черт, черт, черт! Да что же у тебя за чих такой? Хотел бы и я так чихать, чтобы рассыпать заклятие в пыль. Он где-то здесь! Толстяк, колдуй свое дерьмо!» Голос Герцена раздался совсем близко. «Я уже!» — ответил второй. «Эманации яркие, он где-то совсем близко. В пещерах ищите! Да их тут много! Не больше, чем в твоем теле дырок, которые ты уже успел все изучить! Ищи давай!» Под злорадный смех остальных членов банды толстяк, тяжело дыша, начал подъем. Я решил уже было направить свои магические силы не на зверя, а на Герцена и его дружков, предпринять отчаянную попытку выйти из окружения. Но этому не суждено было сбыться. Пол под ногами вдруг зашатался. Я удивленно уставился на собаку, но та никак на это не отреагировала. Казалось, она даже не ощутила этих толчков. Вновь качнула, словно я был не в каменной пещере, а на корабле. И только теперь, на третий раз, когда качка стала сильнее, я понял, что воздействие было не внешним, а внутренним. Меня начало ломать. Словно невидимая сила схватила меня исполинскими клешнями и начала сжимать. Яростно, злобно. Я отчетливо услышал хруст собственных костей, захрипел от боли, но не смог вырваться из неведомого захвата. В голове начала пульсировать красная боль. Казалось, еще мгновение, и кости выскочат из своих мест, а мышцы порвутся на лоскуты. Стало тошно. Ноги подкосились, и я неуклюже осел на пол. Зверь при этом зарычал еще злее. Я испугался, по-настоящему испугался. С одной стороны дикая псина, с другой — Герцен, желающий меня убить. И словно этого у меня мало, меня начало ломать. «Что происходит? Что, мать твою, происходит?» В отчаянии начал вопрошать я своего единственного собеседника, который со мной говорил до этого. Но смерть молчала.